Глава 17. Перепелиная гуска. Анна Артанс продает квартиру. Анна Артанс продает квартиру, говорю я Льву. Надо же, отвечает он, или по крайней мере мне так кажется. Я живу здесь уже 27 лет, и за все время ни в одной квартире не сменились хозяева. Старая мадам Мерис уступила место молодой мадам Мерис примерно... Так же все шло у Будуазов, Жуссов и Розенов. Артансы въехали почти одновременно с нами, мы, можно сказать, вместе состарились. А Добралье, те поселились тут раньше всех и никуда не уезжают. Не знаю, сколько лет господину советнику, но он и в молодости уже выглядел стариком, и именно поэтому теперь в глубокой старости кажется молодым. Так что за всю мою бытность консьержкой это первый случай, когда собственность переходит из одних рук в другие». И почему-то эта перспектива меня пугает. Или я слишком привыкла к вечному повторению одного и того же, а предстоящая еще не наверняка перемена делает ощутимым время, напоминает о его неумолимом беге. Мы ведь проживаем каждый день так, словно на завтра он снова вернется. А тут вдруг уютный статус-кво в доме номер 7 по улице Гринель, где утро за утром накатывают, зримо являя постоянство, оказался под угрозой. И я почувствовала себя на островке посреди бушующего моря. Взбудораженная схватила сумку на колесиках и, оставив дома похрапывающего кота, нетвердым шагом отправилась на рынок. На углу улицы Гринель и улицы Бак прочно обосновался в будке из старых картонных коробок клошар Жежен. Он углядел меня издалека и поджидает, как паук, свою жертву. Когда же я подхожу, весело горланит: «Что, тетушка Мишель, опять пропал любимый кот?» Вот уж что никогда не меняется. Жежен зимует тут каждый год, обложившись драными картонками, и на нем всегда один и тот же старый сюртук образца новой русский конца 20 века, который, как и его нынешний обладатель, словно не подвластен времени. Я тоже отвечаю ему, как обычно: «Вы бы лучше пошли в приют, сегодня обещают холодную ночь». «Вот еще в приют!» — визгливо отзывается он. «Сами туда идите, а мне больше нравится тут». Я было пошла дальше, но совесть заставила меня вернуться. «Я хотела вам сказать, сегодня ночью умер месье Артанс». «Критик?» — спросил Жежен. Взгляд его вдруг прояснился, а шея вытянулась, как у охотничьего пса, учуявшего перепелиную гуску. «Да-да, критик, сердечный приступ». «Вот тяна, вот тяна!» — бормотал Жежен, явно взволнованный. «Вы знали его?» Спросил я, просто чтобы что-нибудь сказать. «Вот тяна, вот тяна!» Все сокрушался клошар. «Лучшие уходят раньше всех». «Он прожил хорошую жизнь», — не совсем уверенно произнесла я, все больше удивляясь. «Эх, тетушка Мишель, теперь таких, как этот парень, уже не бывает». «Вот тяна!» — опять затянул Жежен. «Мне его собаки будет не хватать». «Он что же вам что-нибудь давал? Может, деньги на Рождество?» Жежен посмотрел на меня, потянул носом и плюнул себе под ноги. «Еще чего. Ни монетки не дал за все 10 лет. Кремень. Теперь таких не бывает». Этот разговор Жежена меня поразил и не выходил из головы все время, пока я обходила рыночные ряды. Я никогда не верила в то, что бедным свойственно особое великодушие только потому, что они бедные, и их преследует судьба. Но думала, что их объединяет хотя бы общее чувство ненависти пролетариев к богатым. Однако Жежен меня разуверил и открыл другую истину. Если и есть у бедняков предмет ненависти, то это другие бедняки. И, в общем, это не лишено смысла. Бродя наугад по рядам, я вышла к сырному прилавку и купила пармезан в нарезку и хороший кусочек суминтрена.